Глава 16. Дим – попаданец. Если в первый раз вражеская армия подходила медленно, затем остановилась на определенном расстоянии, после чего начался обмен магическими ударами, то сегодня этого не было. Шли решительно, будто собирались ввязаться в бой сразу, наплевав на те потери, что нанесут маги, пока не начнется общая свалка. Иногда так тоже делают, я читал, но точно не в сложившихся условиях. Во-первых, всегда исключительно первым ударом, как тот оркско-рыцарский прорыв, и точно не со второй, третьей или еще какой попытки. Во-вторых, такое делается при куда большем численном перевесе в пользу нападающих и куда менее удобных укреплениях у защищающихся. Такая тактика предусматривает значительные потери среди простых солдат первой волны, как правило, дешевых наемников, и экономию сил магов, которые в результате имеют преимущество при последующих поединках со своими коллегами. Однако армия противника перла так, будто бы собиралась воспользоваться именно этим тактическим маневром. Учитывая то, что случай совершенно не наш, было очень подозрительно. Наблюдая сверху, все ожидал подвоха, но ничего такого не происходило. Первые ряды уже давно перешли ту невидимую черту, за которой их должны были настичь магические удары, и даже переступили ту, на которой эльфийские лучники могли попадать белке в глаз в самом буквальном, а не переносном смысле. Оказалось, какой-то подвох все-таки был. Не заклинание. Ни даже эльфийские стрелы не летели во врага. Я совершенно не мог понять, в чем дело. Первые нападающие уже достигли баррикады между башен, и там завязалась схватка. Хоть простые воины не заснули, в отличие от магов и эльфов, в сердцах произнес я. Похоже, вслух, так как незаметно появившаяся рядом Лара ответила. Катастрофа! Не знаю, что применил враг, но магия не действует. Тихо, ушастая, без паники. Что, совсем? Совсем. Как тогда при сражении с драконом? Уточнил я. Хуже. С отчаянием в голосе ответила темная. Тогда мы лишились только сил, а теперь вообще всех способностей, как Иркана. Такой я свою темную жену еще не видел. Всегда железная и непробиваемая Ларине была готова расплакаться. Присоединившаяся к нам Эль вообще не пыталась скрыть слез. «Так, ушастые, а ну быстро взяли себя в руки. С магами все понятно, но почему не стреляют эльфы?» «Так ведь нет магии», — ответила Эль. Ответила Эль. «Для стрельбы из лука она тоже необходима?» — удивился я. «Нет», — ответила за нее Лара. «Однако вдруг лишится магии, сильнейший удар». «Ничего не знаю, немедленно хватайте луки и показывайте пример своим соплеменникам». Но этого не понадобилось. Эльфы очухались сами. Сначала одна, потом другая, третья, десятая. И вот стрелы полетели со стен в нужном темпе. Однако было уже поздно. Враг смел баррикады и прорвался в расширяющееся пространство за сторожевыми башнями. Теперь каждая стрела поражала только одного воина, не влияя на общий ход сражения. Да и сами крепости почти сразу подверглись штурму отдельными отрядами. Вахар, король. Сам не заметил, как втянулся в эту войну. Сперва хотел лишних воинов из королевства выманить и казну в придачу пополнить. А теперь стою во главе левого фланга армии княжества проклятых земель. Под моим началом 1000 солдат. И все готовы к сражению. Вот-вот начнется бой. На этот раз настоящий, а не как вчера, когда все закончилось магическими ударами, и враг отступил. Еще раз окидываю взором подопечных. Все северяне, пехота, большей частью тяжелая. Не мудрено. Силой нас Вадан не обделил. Ватар железа много дал. Если бы чем еще северная земля богата была. Ну да ладно, все остальное возьмем. Давайте, ребята, не подведите. Много вас набралось. Как узнал я, что князь Вадим такие деньги готов платить. то среди ближайших к моему королевству земель клич пустил. А то уйду со всей армией. Решат соседи, мол, старине Вахару удалось королевство взять. Так чем мы не хуже? Нет уж, пусть лучше на другом конце материка воюет. Вызвал сюда и новоявленного герцога Вазана, наместника в моем родовом княжестве. Так, на всякий случай. Он молодец, не подвел. Быстро явился с лучшими из бойцов. Так что будет врагам сюрприз. Такого количества воинов с севера они точно не ожидают. Северяне выстроились стеной, выставили щиты, ощетинились копьями. Не хуже, чем в Касгарде. И их сломить будет сложно. Будь вся моя армия такой, можно было бы обещать победу. Но, увы, больше половины невелики вояки. Честно говоря, привел я их на убой. Можно надеяться только на рыцарскую конницу, что досталось мне от прежнего короля. Да и их немного. Ладно, посмотрим. Бой покажет, кто чего стоит. Поймал себя на мысли, что думаю совсем не как король. До полководца дорос, но никак не до государя. Будь я настоящим королем, завершил бы переговоры, отправил сюда лишних вояк да занялся делами своей державы. Эта война не моя, честно. Так что я тут делаю? Вадан, раздери. Польстился на плату? Или не могу без боя? Еще раз оглядел войска, кивнул Нуду. Некогда мой подчиненный в варварской гвардии Касгарда, теперь посол Северной Империи в проклятых землях, доверенный человек Валета. Если выживу в этой войне, надо будет наведаться к бывшему сослуживцу, ныне брату моему. Как коронованные особы друг о друге говорят. Глянул на Нуда и подумал, что ему, казалось бы, делать тут нечего. Посол воевать не должен. Да только северяне без битв и сражений не могут. К нашему строю тем временем прискакал один из подчиненных князя Вадима. Полулис, вроде Фоксом его звать. Пора начинать. Враги прорвались через правую линию баррикад и ударили по правому крылу, произнес он. Князь велел передать, что по третьему сигналу трубы. Я пристал в стременах, вытащил из ножен свой верный меч. «Воины, дети Севера, благородные рыцари, честные жители королевства, в этот час от нас ждут только победы!» Слова лились из горла, словно кто-то нашептывал их в ухо. С трудом поверил, что произношу это. Думал что-то сказать о деньгах, которые нам щедро платят. В ответ раздались удары кулаком по груди. Традиционное приветствие в варварской гвардии. Одной пятой моих вояк оно знакомо не понаслышке, а остальные переняли. «Вахар!» — крикнул кто-то в строю, и громким рычанием мое имя понеслось над рядами. Не ожидал право слова. Вот и сигнал. Лучники дают залп и расступаются. Рыцари устремляются вперед, где уже поджидают зеленомордые орки. Терпеть их не могу, поубивал бы всех до единого. Но не королевское дело рваться на каждого противника. Даю сигнал пехоте. Первыми идут мои новые верноподданные. Чего им дома не сиделось? Возились бы в земле или в городских цехах. Кормили бы настоящих воинов. Но нет, всей толпой ломились в армию. Вот и расплачивайтесь теперь сполна. Впрочем, ваши луки с улицы и прощи служат общему делу. Давайте, поддержите кавалерию. Проклятие! Всегда знал, что от рыцарей толку мало. Каждый мнит себя полководцем не хуже Лаода Касгардского. Строй же держать надо было, на таран идти. Могли ведь смять орков напрочь. Так какого демона рассеялись? Чего ради? Ну, сбили каждый по противнику. Кто-то даже вожака захватил. Теперь всех поодиночке окружили. Сейчас орочьи шаманы подойдут, и прощайте, рыцари. Чему я, собственно, удивляюсь? Цвет рыцарства еще дракон вместе со столицей сжег. И у меня теперь только то, что осталось. Может, и получше того, что у князя Вадима с девчонкой во главе, но не сильно. Странно, ни одного шамана со стороны противника. Рыцари, их правда стало меньше, собрались, отступают. Пора вмешиваться. Лучники вперед, стреляйте кучно, цель найдется. Легкие копейщики, будьте наготове. Кричу я, потом обращаясь к Нуду. Как в бой пойдем, конно или пешими? А давно ты, десятник, в седло влез? Смеется он в ответ. Не узнаю одного из лучших бойцов нашей сотни щитоносцев, победителя императорского турнира среди мечников. Только в пешем. В левой руке щит, в правой клинок. Хотя я предпочту секиру. И хирт наш будет не хуже легендарного гномио, Торина Длиннобородова. Запивай нашу любимую. «Верно говоришь, боец!» «Погоди, Вахар, не спеши слезать с коня!» Это подал голос герцог Вазан. «Успеем еще навоеваться. У меня тут сюрприз для врага заготовлен. Вот как только орки сокрушат твоих якобы бойцов, я пущу...» Герцог не успел договорить, как к нам подбежал запыхавшийся маг, один из немногих, что был в моем войске. «Боевых чародеев у меня не было, только несколько целителей. Один понимал толк в магии разума. И вот этот, вроде бы звать его Зербальд, универсал, который умел все понемножку, но достаточно плохо. Поэтому всех мастеров волжбы я оставил далеко в тылу, пока их помощь не нужна. Что же заставило Зербальда покинуть обоз?» «Ваше Величество, беда!» Едва ли не кричал он, размахивая руками. «Ни у кого из моих собратьев по ремеслу нет больше ни сил, ни способностей. Я не знаю почему, но мы больше не маги. Это катастрофа. Я не могу ничего сделать. Но это полбеды. Без огненных шаров войско как-нибудь справится. Но и целители ничего не могут». «Проклятие! Впрочем, а что еще от этих земель ждать?» Гельф. Гном. Осадных дел мастер. «По приказу князя Вадима мои бородачи загодя затащили на стены башни, а затем и на плоскогорье осадные машины. Естественно, по частям. Целиком и горному троллю с такими не справиться. Сколько же мы над ними трудились! Князь молодец, понимает толк в механизмах. И советы дельные дал, и оплатил щедро. Вовремя я послушал Нарина, переехал в долину Единорога и открыл здесь свои кузнечные мастерские. Хоть и зовутся земли эти проклятыми, но зажили мы куда лучше, чем в родных громовых скалах. Сам вот даже в градоначальники выбился. Если бы не война, я бы сейчас дочку замуж выдал. За того же Нарина. Гном он толковый, руки откуда надо растут. Опять же богатый, а его очередную книгу забавных и поучительных историй весь наш квартал друг другу пересказывает. Кто из них больше новых технических новинок придумал, Нарин или наш князь? Я и сказать затрудняюсь. Один только недостаток у потенциального зятя. Не домосед он. Больно странствовать любит. И, похоже, о семье еще не думает. Но это мы исправим. Вот кончится война. Поговорю я с Вадимом. Бородачи возились катапультами. Где подправляли пружину. Там натягивали ремни, в ином месте наскоро переставляли винты. Чуть в отдалении на стене стоял Нарин и вглядывался вдаль. В руке он держал какую-то штуковину. Хвастался давеча, что создал что-то, позволяющее мерить расстояние. При наших машинах вещь не лишняя. А вот и князь Вадим. Что-то говорит моему соседу, мастеру Бофу. В последнее время они, насколько мне известно, возились над неким взрывающимся порошком. Что интересно, совсем не магическая штука. Не знаю, какой от нее толк. Вроде дымит ужасно, гремит не хуже грома, а разрушений толком нет. Правда, Боф недавно рассказывал, мол, что-то добавил в свою рецептуру. Грозился всех противников разнести. Кто разберет? Сосед хвостун известный, особенно когда пиво выпьет. Только Боф вернулся к своим бочонкам. Как князю одна за другой жены эльфийки прибежали, панику затеяли, даже темные. А потом князь потребовал огниво. И надо же было мне так опозориться. Никогда, никогда больше не доверюсь магии. Тем временем события начали складываться не очень удачно для нашей армии. Враги, словно таран, ворвались в проход между башен. И из одной эльфов выбили. Остроухие толком и не стреляли из своих хваленых луков. Ничего, вот сейчас мои машины как ударят, живо враг улепетывать начнет. Дим, попаданец. Первое, что я сделал, поджег фитиль. Ага, попытался. Надежнейший амулет, вот уже лет 10 используемый мною вместо зажигалки. Отказался сотрудничать. Когда жены в ужасе рассказывали, будто нет магии, в смысле совсем, не подумал, что столь всеобъемлюще. Козырять своим умением добывать огонь трением было не место и не время, тем более, что мои ушастые и так знают. Оглянулся по сторонам, высматривая, у кого можно одолжить огоньку. Так, эльфийки не в счет, у них и амулетов-то нет, сами в случае чего поджигали. Гномы, что толпились у катапульт, совсем другое дело. «Гельф, огниво есть?» – заорал я. «Конечно!» – закричал гном в ответ. «Сегодня специально новое взял. Знал, что понадобится». «Тогда поджигай!» – приказал подбежавшему гному, указывая на связку фитилей. Тот порылся в кармане и вытащил оттуда вовсе не огниво, а тоже амулет. Пусть гноми работы, но так же бездействующий, как и все магическое. «Перестраховался» называется. Знал, что к снарядам для катапульт нужно будет поджигать фитили, и озаботился более надежным средством. «У кого-нибудь вообще есть нормальное гномье огниво, не эльфийское?» Еще раз прокричал я, выделяя голосом гномье происхождение требуемого. Естественно, нашлось. И даже никто не стал напоминать, что я же и запретил кому бы то ни было приближаться к пороху с подобными приборами в карманах. Сразу несколько бородатых коротышек подбежали ко мне, и фитили с треском запылали. А уже вскоре ввысь понеслись ракеты. На систему залпового огня это не было похоже ни разу, даже приблизительно. Да и порох в местных условиях почему-то не получался. Шипел, дымил сверх всякой меры, вонял еще сильнее. А если и взрывался, то лениво и неохотно. Сам я не являюсь специалистом и точную рецептуру не знаю. Хотя в подростковом возрасте и изготавливал много чего взрывающегося, но и у местных алхимиков тоже не выходило получить нормальный дымный порох. Ракеты улетели, но опять же не совсем туда, куда было нужно. Нацелил их заранее, на авангард наступающей армии, во всяком случае примерно в то место, где он должен был бы находиться в определенный момент. Но все пошло к демонам на рога. И теперь там был уже арьергард. Перенацеливать уже просто не было времени и возможности. Хорошо хоть так. Успел садануть по врагу, а не в пустое место. Иначе вообще столько времени и средств на подготовку пропало бы даром. А так, возможно, десяток и ранило, да сотню другую испугало до смерти. Деморализовать армию противника все равно уже не было никаких шансов. Замедлил наступление центра и резервов уже хорошо. Главное показать противнику, что он просчитался. И магия у нас все-таки есть. Ведь по сути со стороны эти китайские ракеты мало чем отличались от иллюзии. В прошлый раз самые невезучие из тех, в кого попало, тоже не только испугом отделались. Тогда жгло магией, теперь порохом. Если сменить прицел ракет не получилось, то с катапультами дело обстояло иначе. Своего рода парадокс. Громоздкие и тяжелые машины, затащенные на плоскогорье по частям, оказались более мобильными, чем картонные трубки, набитые суррогатом пороха. Гномы дружно стали разворачивать свои агрегаты. И уже вскоре на голову врага посыпались бочонки с горючим порохом. Нужно признать, что в чисто физическом плане толку от них было не намного больше, чем от точно таких же, наполненных простым песком. Если попадет прямо по голове, то убьет гарантированно. А если нет, то уже как повезет. Нет, конечно же, оказавшихся рядом ослепляло и обжигало, но не так, чтобы очень сильно. Главное было поддерживать в противнике уверенность, что у нас все еще есть маги. Я, конечно же, гений, но не настолько, чтобы предвидеть сложившуюся ситуацию заранее. И порох, по сути, был неудавшимся экспериментом, притащенным сюда под лозунгом «Не пропадать же добру». Рассчитывал пощекотать нервы вражеским волшебникам абсолютно непонятной им магией, после чего использовать катапульты по прямому назначению. Кстати, порох почти сразу кончился, и гномы продолжили обстрел бочонками с маслом и прочими зажигательными смесями. Получалось не так эффектно, но куда более эффективно. Правда, вскоре были вынуждены прекратить, так как войска смешались, и вероятность задеть своих превысила все допустимые нормы. Вскоре на плоскогорье начали подниматься светлые эльфы. Враг смог взять правую башню крепость. И остроухие стрелки строго в рамках договора не стали вступать в ближний бой, а поднялись сюда. Противник было сунулся их преследовать, но не тут-то было. Уж такую узкую и длинную лестницу ушастые смогут отстоять от кого угодно. Внизу сложилось хрупкое равновесие. Я приказал доставать последний довод королей. Нет, не пушки. В этом мире, как и на земле, существовала пословица про осла, груженного золотом, способного открыть ворота любой крепости. Почему-то никто не подумал, что этот же осел с таким же успехом может их и закрыть. На свет были выточены и заряжены в катапульты пачки с листовками. Нет, никаких призывов на сей раз там не было и в помине. Просто листы с анекдотами. Подозреваю, бородатые коротышки сбагрили мне под это дело весь свой типографский брак. И на каждом вместо печати была монета, золотая. Нет. Я вовсе не рассчитывал, что кто-нибудь в горячке боя станет их читать. Но о деньгах, приклеенных к бумаге, знала вся вражеская армия, как, впрочем, и моя. А золото обладает магией, которую пока никому не удалось обнулить. Листовки, естественно, полетели не куда попало, а в сторону выхода из перевала, куда и устремились остатки обеих армий. А под конец я вообще сыпанул в катапульты просто серебряных монет. Сражение сразу местами превратилось в простую драку, но часть моих людей сохранила строй, и победа осталась за нами. Жимар, маг. Меня хотели в замке оставить. Мол, пусть ты, братец Жимар и маг-универсал, но всего лишь 12-й ступени. Все амулеты твои немного прибавят. Навыки быстрого восстановления силы, почерпнутые из Касгардской книги, тоже существенно не помогут. Пришлось спорить, доказывать, что я еще и мечом владеть могу. Если что, выпросил. На свою голову. Нет, я сразу и не заметил, что магические способности пропали. Стоял среди прочих воинов в строю, в одной из последних шеренг. Собирался, когда понадобится, оказывать помощь. Вражеские стрелы отвести, хоть одну из десяти. Рану несложную залечить. А при сложной ненадолго задержать смерть, пока подоспеет более умелый целитель. И если боги будут благосклонны, выпустить огненный шар. Благодаря амулету, разумеется. Ларк, что сотней командовал, грамотно расставил бойцов. Против нас отборный отряд орков пошел. На конях, панцирный, с тяжелыми копьями. Не иначе бывшая орочья гвардия Касгарда, а может и действующая. Серьезные соперники. Скакуны у них загляденье. Каждый бы рыцаря подобно мечтал. А по бокам орочи волкодавы. Видя все это, наш сотник велел правой шеренге встать на колени, выставить вперед щиты, ощетиниться копьями. Второй же ряд должен подойти вплотную и тоже выставить щиты и копья. Третьими же встали арбалетчики. Первый залп дали по псам. Только я собирался против этих шавок магию применить, как бац, не могу. Никаких чародейских способностей. Ни собственных, ни тех, что амулеты усиливают. Полная пустота. Теперь только на меч надежда. Спасибо князю Валету за уроки. И как хорошо, что в замке единорога я не забросил эти занятия. Пока противник приближался, Я лихорадочно соображал, что же случилось. Поскольку перед этим о северном варваре вспомню, то и книжка, некогда им подаренная, на ум пришла. Касгардская школа магии весьма серьезная, от нашей отличается, а кроме того, известны были тамошним коллегам некоторые хитрости и артефакты древних. Читал я про один такой, вроде бы он назывался «Выпей силу». Мощная вещь, позволяет полностью убрать абсолютно всю магию, амулеты, артефакты, природные способности. Если найдутся три архимастера, что запустят ее, то во всей округе, уже и не помню насколько, но на достаточное расстояние, все будет абсолютно без волшебства. Только применившие сами же первыми силы лишаются. Поэтому никогда такое не используется. Но исключения всегда бывают. «Ларк!» — крикнул сотнику. «Я больше не маг. Долго объяснять, поверь, что это так. Рассчитывай на меня, как на воина. Куда мне встать?» «Бери арбалет!» — скомандовал наш командир. «И бей по орским собакам! Всадников мы должны сдюжить, но от волкодавов в нашей стене придется худо!» От псов мы отбились. Пришлось часть воина с мечами по бокам выпускать. Первую волну всадников подняли на копья, а дальше строй сломался, и я взял в руки меч. «Бей, руби, руби, бей!» — кричал Ларк, переняв у гномов их боевой клич. Видать, у Гленда, командира гномих наемников, много лет назад научился. Настроение сотника передалось и всем нам. Мы рубили направо и налево, крушили врага, но нас становилось все меньше и меньше. «Вставай в круг, спина к спине!» — дал команду Ларк. И тут, со стены башни, в которой расположился князь Вадим, словно ударил гром и заполыхал огонь. Я было подумал, что магия вернулась, но странно, ничего не почувствовал. Хотя, если вернулась не ко всем, я и не должен чувствовать. Потом вспомнил, князь с гномами последнее время все что-то творил. Не чародейство, изобретение. Может, оно и есть? Наши противники этого не поняли и пустились прочь. Я уже потом узнал из рассказов пленных, что командование донесло до них новость о полном отсутствии магии. «Где сражаетесь, доблестные воины? Рассчитывайте на мощь своего оружия. Вас больше, вы сильнее. Никакой магии не будет. А тут громы молний, огонь, дым. Поневоле подумаешь, что повелитель проклятых земель сильнее касгардского чародейства оказался. Еще позже выяснилось, что далеко не до всех дошла эта новость, и многие решили, будто магии их лишили жрицы древа жизни, отчего паника только усилилась». Ларк оглядел поле боя. Вокруг лежали тела убитых, вперемешку люди и орки, волкодавы и кони. Раздавались стоны раненых. Увы, от всей его сотни осталось не больше 20 бойцов. Орков, правда, полегло раза в 3 больше. Победа, но какой ценой?